Глава 22. Вася. Глаза округляются, и я забываю, как дышать. Влад стоит передо мной абсолютно голый, поигрывает мышцами, ухмыляется и идет в мою сторону. «Не бойся, мышка, можешь с ним немного поиграть». Его дубина начинает устрашающе подниматься. «Отлично помню, каким он был вечер нашего знакомства». И знаю, что этот размер далеко не предел. Мне нужно отвести взгляд, но никак не могу этого сделать. Знать врага в лицо, так ведь говорят. А я вот не только в лицо своего врага знаю, но и по гениталиям различить сумею. Хотела бы забыть, как это орудие пыток выглядит, да не могу. Стоит только закрыть глаза, как он тут же перед мысленным взором материализуется. Бордовый, твердый и безумно страшный. Я и до этого его побаивалась, а после того, что случилось сегодня, так меня вообще колотить и от одних только мыслей начинает. «Убери его!» — шиплю, стиснув зубы. «Извращенец-то озабоченный!» Во рту отчего-то скапливается слюна. Громко сглатываю и взволнованно отступаю, врезая спиной в дверь. Бежать мне некуда, да и не в чем. Вон мои вещи позади этого урода, на полу валяются. Не ехать же мне через весь город без денег и в одном полотенце. «Вася, детка!» Маньяк делает еще один шаг ко мне, заставляя сильнее вжиматься в дверь. «Я хочу доставить тебе удовольствие!» «Знаешь?» Его пальцы захватывают прядь моих волос и наматывают ее. Твои одногруппницы многое отдали бы, чтобы оказаться сейчас на твоем месте. Вот самодовольная скотина. Пару минут назад, когда он распинался передо мной в душе, мне на долю секунды почудилось, что в нем что-то человеческое просыпается, что он раскаивается или вроде того. Но сейчас я четко понимаю, как сильно заблуждалась на его счет. Нет. В этом мерзавце нет ничего человеческого, гнилой и порочный до кончика своего громадного члена. «С чего ты это взял, придурок?» Зло шеплю в ответ. «С тобой только шлюхи согласятся спать. Нормальные девушки, наверное, в рассыпную убегают». На его скулах проступают желваки, собирая в кулак всю храбрость и отчаянно толкая его в грудь. Что-то наше уединение в душе подзатянулось. «Дай вещи заберу!» Сыр сквозь зубы. «Я хочу уйти отсюда!» В следующий момент маньяк разворачивается и, опережая меня, подхватывает с пола мою юбку и топик. «Вот эти вещи!» Следом берет перепачканные кровью трусики и лифчик. «Или эти!» Поднимает свои ручищи вверх. Мне никак не дотянуться. Одной рукой придерживаю полотенце и подпрыгиваю, пытаясь достать. Но Влад встает на носочки, в момент становясь еще выше. «Я тебя ненавижу, Шумовский!» Ору на него, не сдерживаясь. «Верни одежду!» Урод нахально усмехается, а потом внезапно складывает мои вещи в раковину и включает воду. «Зуб за зуб, мышка! Теперь у тебя тоже все мокрое!» У меня внутри все так и клокочет. На глаза наворачиваются слезы отчаяния и безысходности. Теперь я заперта с этим уродом в одном номере еще минимум на ночь. «Чтоб ты сдох!» Истерично кричу ему в лицо и пулей выскакиваю из ванной. К счастью, голый Шумовский решает меня не догонять. Остается в душе, давая мне возможность побыть одной. «Мне хочется разбить все в этом номере», хватая с тумбочки торшер и кидая его в стену. Осколки разлетаются по полу. Мечусь по номеру, как бешеная львица. Бросаю на пол все, что попадается под руку. Стационарный телефон для связи с администрацией, светильники, графин с водой и стеклянные бокалы. Когда предметов больше не остается, наступает черед постельного белья. Сбрасываю тяжелое покрывало. Раздираю простынь, добираюсь до подушек и стаскиваю с них наволочки. А потом, подобрав на полу какой-то острый осколок, впиваюсь им в подушку. Представляю, что это лицо Шумовского. Раздираю ее тоже. Когда на истерику не остается сил, я опадаю на постель. Устало обвожу глазами помещение. Повсюду летают перья. На полу ступить негде, его покрывают осколки и клочки ткани. Номер выглядит так, будто по нему прошелся ураган Василина. Грудь нервно вздымается от неконтролируемых всхлипов. Я чувствую себя жалкой, ничтожной, грязной, растоптанной. Мне хочется вернуть контроль над своей жизнью, но я отчаянно не понимаю, как это сделать, пока рядом находится этот... «Вася!» Влад застывает на пороге. Сперва он хмуро смотрит на бардак, а потом переводит взгляд на меня. В его глазах мне снова мерещится что-то, проблеск какого-то нового чувства, непонятных, но явно чужих для этого человека эмоций. Пытаюсь отгородиться от него единственной оставшейся целой подушкой, прижимая ее к себе словно щит и сжимаясь всем телом. Несмотря на то, что бедра Влада сейчас прикрыты полотенцем, я все равно чувствую себя ужасно уязвимой перед ним, открытой, принудительно распахнутой, обнаженной. «Вась!» В голосе Влада слышится боль. «Перестань! Прошу тебя!» Поднимаю на него заплаканные глаза. Так Влад со мной еще не разговаривал. Сейчас, стоя передо мной с таким серьезным и печальным лицом, он впервые кажется мне настоящим. Но я гоню от себя эти мысли. Нет, мне нужно продолжать быть начеку, помнить о том, кто он есть на самом деле, подлый и лицемерный мерзавец. Влад делает шаг ко мне, но я тут же подскакиваю на кровати. «Не приближайся! Не трогай меня!» Выставляю вперед руку, в которой все еще зажат осколок стекла. Влад двигается медленно, осторожно. Он бесстрашно подходит все ближе и ближе, до тех пор, пока между нами не остается около полуметра. «Отойди!» — кричу. «У меня оружие есть! Если еще хоть немного приблизишься, я тебя...» Его взгляд опускается на острие. Влад берет мою руку за запястье и направляет ее в свою грудь. «Тогда бей, не жалей меня!» Говорит так серьезно, спокойно. «Вот тут у меня сердце, смотри!» Сам давит осколком на кожу. Он царапает себя, и от этого выступает капелька крови. «Не бойся, Вася, делай, что хотела!» Он отпускает мою руку и смотрит прямо в глаза. Мои губы начинают дрожать. Делаю несколько взволнованных вдохов и надавливаю чуть сильнее. Царапина становится глубже, и из нее стекает струйка крови. От ее вида мне становится дурно. Разжимая пальцы, и осколок падает на пол. «Нет, не могу». Влад замирает на несколько секунд, а потом вдруг порывисто хватает меня за плечи и в одно движение прижимает к широкой груди. Чувствую жар его кожи, его запах, что теперь, наверное, будет всегда ассоциироваться у меня только с болью. Закрываю глаза и начинаю плакать. А Влад? Он просто гладит меня по волосам и тихо шепчет. «Прости, мышка, прости меня».